И барон Фел настолько важен для всего этого, уточнил Шахаши. К сожалению, да, произнес я, в этой галактике не так много столь виртуозных пилотов. Если у меня не будет других вариантов, я клонирую его столько раз, сколько необходимо, чтобы иметь превосходство над противником. Альдеранец снова замолчал. Мы сидели в тишине несколько минут, и мне стало казаться, что я вовсе перестал слышать, как Шахаши двигается. «Я вас услышал, сэр», — произнес он, и голос его звучал твердо, уверенно, так, как это было прежде. «Рад, что мы нашли общий язык, коммодор», — произнес я. «Это так, сэр», — согласился Шахаши, подымаясь. «У меня последний вопрос, спрашивайте». «Леди Вентрис порой бывает довольно убедительно», — сказал альдеранец. «Не думаю, что мне будет легко это принять, но раз Фел настолько важен, то моя месть подождет. Пусть живет, до тех пор, пока мы не устраним угрозы. Выбор, который все чаще и чаще возникает среди моих подчиненных. Долг против личных предпочтений. И, несмотря на мои первоначальные опасения, первое с превосходством давлеет над вторым. И теперь я практически не удивляюсь тому, с каким ожесточением имперцы в известных мне событиях сражались с республиканцами. Вот она, кадровая подготовка офицеров. Нужно лишь в необходимый момент времени оказаться рядом и не дать оступиться. То есть быть не просто командиром, а отцом-командиром. Тем, кого так не хватало империи, но навалом у новой республики. Может быть, благодаря этому республиканцы и умудрялись побеждать вопреки всякой логике происходящего. «Рад, что не ошибся в вас», — произнес я. «Насколько мне известно, корабли вашей эскадры в скором времени будут готовы к походу. В течение суток будет завершен ремонт», — подтвердил Эрик. «Также для защиты рубки на алый рассвет должны успеть поставить лазерные пушки консорциумского дизайна». «Это хорошо», — согласился я. «Потому как мы переходим к следующему этапу текущей кампании. Вы выступаете немедленно после вашего возвращения на базу флота. Приказ понятен». Теперь передо мной стоял столь же невозмутимый и спокойный, словно магистр Йода, офицер. Мясник Атана вернулся, а значит, пора переходить к завершающей части психологической обработки. Прежде чем вы уйдете, коммодор, вам следует привести свою форму одежды в порядок, произнес я, выкладывая на стол новые командные планки. Дополнительные соединения, относящиеся к вашей эскадре, уже ожидают вас на базе, контр-адмирал. Альдеранец несколько секунд сверлил меня взглядом, и не сомневаюсь, что в его голове сейчас буря эмоций, мыслей, логических цепочек, одна другой противоречит. От его слов мне будет понятно, в самом деле он принял решение отложить сатисфакцию с Филом до лучших времен, руководствуясь логикой, что означает настоящее возвращение мясника, или же он играет в психологические защиты, затаив обиду. «Служу Доминиону, сэр», — отчеканил Шахаши. «Нет, все же вернулся. Что ж, мне почти что жаль его следующую цель. Почти что жаль». Глава 82. Так правильно. Коллегия комрадов решила, что в неочередной проде быть. Привожу список тех самых комрадов. Алексей Обухов, одиночка. Владимир, инквизглэм. Леха, Гоша 511. Валера 1980. Андрей Ша, честь и хвала им за их деяния. 9 лет, 9 месяцев и 29 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 9 месяцев и 29 сутки после великой ресинхронизации, 5 месяцев и 14 сутки с момента попадания. В отличие от стража, каюта, которую для себя избрала в прошлом Айсарт, отличалась скромностью, минимализмом и свежим ремонтом. Оперативно устраненные повреждения на корабле демонстрировали превосходную выучку и компетентность рабочих верфи Тангрена. А вот непрекращающийся лязг конечностей дроидов выдавал нас с головой. Более 200 тысяч членов экипажа, расположенных по штату, являлись дроидами. В один, построенные по спецзаказу для управления вооружением такого огромного корабля, создать подходящий экипаж из числа клонов, или сформировать его исходя из имеющихся офицеров или законтрактованных военных Доминиона, довольно глупо, учитывая весьма неоднозначную роль корабля. Максимум, которого удалось добиться, это подобрать необходимое количество органических членов экипажа, составивших ту самую ответственную и незаменимую боевую вахту. Именно им предстояло в случае сражения управлять кораблем, а также контролировать работу дроидов. И, надо сказать, что подбор даже этого количества разумных для управления кораблем потребовал колоссального напряжения работы контрразведки, лояльных, преданных и готовых исполнить любой необходимый приказ, неболтливых, и что еще более важно, компетентных офицеров и специалистов приходилось брать на заметку едва ли не с первых дней создания Доминиона. По большей части это экипаж торпедной сферы, которая сверхновой звездой на короткий период времени появилась на галактической арене, после чего растворилась в безлюдном космосе, распределив экипажи по ряду кораблей для проверки боевой выучки и уровня подготовки. Получилось не то, чтобы очень хорошо, но в достаточной мере сносно. Вместо штурмовиков, дроидов 2 и дроидики, вместо большей части экипажа, доработанные учеными Доминиона, а на самом деле, учеными Империи в еще незапамятные времена, в один Лусанки, арт получен с сайта указанного, вот каламбур, на арте. Изначальная частичная автоматизация Лусанки в какой-то степени сокращала экипаж от аналогичных цифр на кораблях того же типа. И, в общих чертах можно сказать, что все довольно неплохо. В отличие от того же самого Стража, не пришлось собирать по всему регулярному флоту лучших из лучших, включая оригиналов и клонов. В сражении на Ренделе звездный суперразрушитель практически не пострадал. Системы и корпус отремонтированы новой республикой на совесть, а необходимые для обеспечения дроидов питанием станции подзарядки довольно быстро установлены по всему кораблю. Любопытно, что программирование этой части корабля подчинено системе распознавания генетического кода ISART, заявила подснежная королева, входя внутрь апартаментов и заметив меня в кресле, в котором нашла свою смерть девушка-ледоруб настоящий ISART. Но вы оказались здесь раньше, чем я это заметила. У меня тоже есть ледорубы, напомнил я, и электронные отмычки, которыми орудовали наши агенты для захвата корабля на Ренделе. Клон понимающе кивнула, после чего передала мне деку с открытыми сообщениями на ней. Тавира сообщает, что корабли выдвинулись в контрольную точку. Республиканская часть Галанета брюзжит ядом после сообщений капитана Виванта о дезертирстве и действиях имперского правящего совета. Насколько мне известно, Аринда даже не попыталась как-то опровергнуть сообщение, ограничившись заявлением, что это не более чем вражеская пропаганда. Иными словами, все идет так, как и запланировано, подытожил я. Новости от Пиллиона, Шахаши. Человек, который недолюбливал женщин с гетерохромией, покинул во главе своей расширенной эскадры базу несколько часов назад, ответила Дубля ISART. Капитан Пиллион сообщил, что через 2 часа закончит грузить все необходимые на разрушители, и они точно в срок выдвинутся к точке встречи. Хорошо, произнес я, мы будем в точке назначения через 30 часов, еще 2, на переход до цели. К концу следующего дня операция должна быть завершена. Данные разведки о дислокации кораблей противника и векторах подхода подтверждены. Дроиды-разведчики подтверждают телеметрию баз с дроидов, ответила ISART. Подтверждение пришло час назад. Впереди еще 3 сеанса обмена информацией, поэтому у нас будет возможность откорректировать что-либо непосредственно перед нападением. В отношении разрушителей разведка сработала еще лучше. На деке есть точные данные и расчет времени прибытия с момента поднятия тревоги и отправления сигнала о помощи. Если в этом будет необходимость, уточнил я, поднимаясь с кресла и кивком головы отправив Рукха в сторону выхода. После того, как мы закончим, ты будешь предоставлена сама себе. Последний шанс отказаться. Дубля ISART скупо улыбнулась, снисходительно посмотрев на меня, и отказаться от, возможно, самой грандиозной многоходовой операции из всех, что имелись у меня и оригинала. Право, ты же не серьезно, не стоит делать что-то лишь бы доказать, что ты лучше покойницы. Результат может кардинально отличаться от того, на который сделан расчет. Улыбка слетела с лица клона. Несмотря на то, что она ни капли не изменила своего положения, женщина вместо рабочего дружелюбия излучала ледяное предупреждение. Я благодарна за проявленную заботу, гранд-адмирал, нарочно вычурно и официальным тоном произнесла она, но в своих силах уверена, как и в разработанном плане, все пройдет в соответствии с генеральной линией будущей кампании, иначе этот замысел и не родился бы, изначально был другой план, напомнил я, что ж, пожала плечами Дубля ISART, обстоятельства корректируют замыслы, не думаю, что стоит обсуждать это, насколько помню, вам предстоит отбыть с борта Лусанки в ближайшее время, шаттл уже подготовлен, заверил я, подойдя чуть ближе к женщине и посмотрев ей в глаза. «Я уверена, что она придет к тебе до того, как ты отбудешь», едва слышно произнесла ISART. Она постаралась этого не показать, но уравнивание нас с тобой ее взбесило. Она постарается выделиться, выбиться из типичного подхода и отождествления. Не нужно уже никаких присказок и перефраз. Нет больше двух снежных королев, только одна. В этом суть ее характера, работа наперекор событиям, произнес я, на что и был сделан расчет. Наклонившись вперед, поцеловал снежную королеву. На мгновение наши губы слились, но уже через секунду по обоюдному желанию расстались. «Думаю, мне пора заняться делами», — отвела глаза в сторону дубля Айсарт, но даже на мгновение не утратив царственности в своем поведении. «Я, спасибо за все, за то, что поверил, веришь и продолжаешь доверять. Для меня, как для клона стервозной королевы, это многое значит. Можно ли считать клоном того, у кого более не осталось живого оригинала?» — уточнил я. Но больше всего меня интересовал вопрос возможного изменения наших взаимоотношений в ту или иную сторону. Порыв чувств мог все здорово изменить, чего не хотелось бы, совсем. Женщина посмотрела мне в глаза, чуть прикусив нижнюю губу. «Посмотрим, что ты скажешь, когда все закончится», — она продемонстрировала слегка кривую усмешку. «Вне зависимости от результата, мое мнение не изменится», — твердо сказал я, и в этих словах не было ни грамма лукавства. Чуть более молодая версия Исанни Айсарт улыбнулась и прижалась, но это было больше дружеское объятие. Никаких возвышенных чувств, никаких подростковых эмоций. Это партнерские отношения двух соратников, зародившиеся на войне, взаимном уважении и соблюдении определенных правил. У таких взаимоотношений нет продолжения, счастливого конца, как и присказки. И жили они долго и счастливо, и мы оба знаем, что не перешагнем этот порог и никогда не станем типичной парой. Мне этого не надо, ей это не нужно. А самое главное, это не то, что нужно Доминиону. По крайней мере, сейчас. Елла открыла глаза от леденящего тела холода. Левая половина тела, на которой она лежала, словно онемела. Агент Виссери практически сразу поняла, что находится внутри корабельного отсека. Уж слишком хорошо ей известны имперские дизайны тюремных камер. Люк, она пришла в себя. Раздался рядом хорошо знакомый голос. Кариллианка приподнялась, опираясь на правую руку, практически сразу поняв, что та настолько ослабела, что не поможет ей в подобном начинании. Она бы рухнула на жесткую койку, если бы ее не подхватили крепкие мужские руки. «Елла, хвала силе, ты очнулась», Антиллес помог ей усесться и поплотнее обернул вокруг нее одеяло. Рядом появился Люк Скайуокер, который без лишних вопросов укрыл женщину еще одним одеялом. Холод передался всему телу, и теперь Елла откровенно стучала зубами. «Энна, сэр, решили ЗЗ заморозить?» — спросила она, переводя взгляд с одного мужчины на другого. «Нет», — мягко сказал Скайуокер. «Вас только что доставили из бакта-камеры. Это уже пятый сеанс, так что просто чудо, что вы очнулись». «Бакта?» — не чувствуя губ, повторила Виссери. «Какая бакта? Наш бравый гранд-адмирал почему-то решил поиграть в добряка», — буркнул Антиллес. «Как нам сообщили, тебя взяли в плен на Лусанке, и ты была в плохом состоянии. Тебя ввели в медикаментозную кому, после чего провели несколько операций, чтобы кости срослись правильно. Все это время ты была здесь без сознания. Мне холодно», — пожаловалась женщина, нервно улыбнувшись знакомым лицам. «У вас еще есть ряд повреждений», — пояснил Люк, после чего смутился, в том числе нервных окончаний. «Я старался в меру сил помочь с этим, но, похоже, лучше не сделал, а только вывел вас из комы. Лучше так, чем смотреть, как они регулярно вывозят ее из каюты и увозят в неизвестном направлении», — заявил Ведж, сев с ней рядом и посмотрев прямо в глаза. «Надеюсь, ты не против горячего кафа?» Кафа, Елла начала ощущать тепло под одеялом, и правая часть тела словно оттаивала. Наряду с покалываниями возвращалась и чувствительность тканей, и ощущение собственного тела. Так она сообразила, что отнюдь не только одеяло отделяет ее тело от довольно прохладного воздуха камеры. На ней есть еще и довольно неудобный комбинезон вроде тех, в которых ходят пилоты. Похоже, что ее кто-то успел переодеть. И сейчас девушка залилась краской, подумав, что эта доля выпала кому-то из этих двух парней, один из которых так и вовсе на категорию близкий знакомый не подходит. «Держи, согрейся», в руках Антиллеса появилась массивная керамическая кружка, полная черного дымящегося напитка с характерными оттенками запаха. «Каф, три порции подсластителя, все как ты любишь». «Спасибо», согревшись, она перестала дрожать и заикаться. Просунув руки сквозь края одеял, она взяла напиток, сделала глоток. Обжигающий каф заструился по ее пищеводу, наполняя бодростью духа и свежими мыслями. И первая же из них была таковой. «Имперцы стали подавать кав в камеры заключенных?» — спросила она, посмотрев на каждого из мужчин по очереди. «Это не совсем камера», — виновато улыбнулся Скайуэкер, сделав шаг в сторону, выходя из ее поля зрения. «Специальным образом подготовленные апартаменты для высоких гостей и пассажиров, которые есть практически на каждом имперском звездном разрушителе». Но молодая женщина уже и сама поняла это. То, что она приняла за камеру, являлось не более чем небольшой комнаткой в просторных апартаментах, скудно обставленной. Из предметов мебели здесь имелась лишь металлическая тумба и обычная койка. Чуть дальше, утопленный в переборку, имелся проход в санузел, а в углу стояло мягкое кресло, явно приволоченное из другой части апартаментов. Судя по состоянию предмета мебели, там явно кто-то спал. Следуя за своим предположением, женщина перевела взгляд на Виджей Карелианец, смутившись, отвел взгляд в сторону. «Где мы?» — спросила Елла. «На борту флагмана Трауна», — сказал Скайуэкер. «На Химере. Люк здесь с самого Ассуса, а меня захватили прямиком во время сражения у Сарапина», — объяснил Ведж. «Тебя доставили позднее. Странно, что мы не в камерах», — посетовала Виссири. «Меня первоначально там и содержали», — объяснил джедай. «Затем перевели сюда. У меня аналогичная ситуация», — подтвердил Ведж. «Возможно, хотят нас всех держать в одном месте. Или освобождают тюремные камеры, чтобы мы чего-то не могли увидеть», — предположила Елла. «Хорн сбежал с Лусанки, а мы удерем с имперского звездного разрушителя. Сразу же, как только ты восстановишь силы», — предупреждающе заявил Антиллес. «Пока я буду набирать форму, Траун угонит Лусанкию», — бросила девушка, одарив соотечественника гневным взглядом. «У меня плохие новости», — помрачнел самый молодой генерал Новой Республики, «но Лусанкию Траун уже захватил. Ты провела в отключке несколько дней, значит, нужно выбраться и навести флот на Химеру», — горячо произнесла Елла, подавив горечь мысли о том, что проиграла. «Мы как раз над этим думаем», — заверил Ведж, «но пока мы были заняты тем, что старались привести тебя в сознание. Я готова, можем начинать». «Рано», — поморщился Ведж. «Так или иначе, но нас охраняют два десятка трауновских гвардейцев с тяжелым вооружением и виброоружием», — сказал Люк. «Карен говорил, что джедаи могут воздействовать на разум, чтобы отвлечь внимание», — мгновенно начал вырисовываться в голове Карелианки план скорейшего побега. «Для чего бы их здесь не содержали, ясно одно, им не понравится то, что последует в конце». Быть предметом торга Елла не хотела, и прекрасно понимала, что специального агента республиканской разведки, генерала и джедая не просто так оставили в живых. Вероятнее всего, раз Траун наверняка захватил Лусанкию, он потребует за освобождение пленников что-то другое. Даже если бы Траун не отрезал меня от силы, то сомневаюсь, что смог бы запудрить мозги сразу двум десяткам вооруженных и тренированных бойцов, признался Скайуэкер. «Обман разума действует лишь на слабые умы, а из того, что я знаю, в гвардейцы слабоумных не берут». «Траун научился подавлять силу», — опешила Елла. «Как это? Такое вообще возможно?» «В текстах, которые я изучал, говорилось лишь то, что джедай способен проделать такое, но Траун явно не может чувствовать силу», — сказал Скайуэкер. «Мне кажется, что для подобных целей он использует коричневых ящериц, которые на этом корабле чуть ли не на каждом шагу». «Ящерицы, способные отрезать от силы», — присвистнул Ведж. «Это что еще за новости?» «Повторюсь, это гипотеза», — заметил джедай. «Но ничего другого придумать просто не могу. Световой меч, так понимаю, тоже изъяли?» Без особого энтузиазма поинтересовалась Елла. «Последний раз, когда я его видел, Траун держал мое оружие в потайном отделении своего кресла на мостике Химеры», — сказал джедай. «У меня тоже отобрали абсолютно все», — развел руками Ведж. «Хорошо, но что нужно Трауну?» — спросила Елла. «Почему он удерживает нас на своем флагмане, а не доставит в тюрьму? Кто ж его знает?» — повторил свой жест Антиллес. «В прошлый раз он заставил меня наблюдать за тем, как он уничтожает флот Виджа», — с болью в голосе произнес рыцарь-джедай. «Больной экзот», — выпалил Ведж. «Видно, получал удовольствие от того, что имеет власть над тобой и делает всякое, что в голову взбредет». «Не думаю», — осторожно произнесла Елла. «Насколько мы в разведке можем судить у Трауна, что примечательно, вообще нет никаких пристрастий, кроме ведения войны. Не думаю, что он вообще получает удовольствие от подобного времяпрепровождения. Кто знает этих имперцев?» В третий раз развел руки Антиллес. «Особенно такого нетипичного, как Траун. Мы уже немало времени провели за тем, чтобы хотя бы попробовать понять его планы, и без толку, с грустью произнес Ведж. Какие-то обрывочные данные, частные операции, многозначительные разговоры с Люком. Или Траун потихоньку съезжает с катушек под силой тяжести собственного самомнения и окрыления успехами, или же происходит что-то, чего мы никак не поймем. Тогда Елла посмотрела на обоих мужчин по очереди. Думаю, пора начать все с самого начала. По полочкам разложим все, что знаем, и, может быть, найдем выход и определим его следующую цель. Пока он ремонтирует свои корабли, у нас наверняка будет возможность сбежать отсюда. От Кариллианки не укрылось, что оба молодых мужчины переглянулись между собой. «Что?» – спросила она. «Опять есть что-то, чего я не знаю. Военные замечают это почти сразу, а вот остальным, кто не живет на кораблях, это практически неотличимо от нормального состояния и...» Ведж строгим голосом оборвала его Елла. «Можешь коротко?» «Могу», — кивнул Антиллес. «Прикоснись к палубе рукой и ощутишь легкое дрожание палубы. Оно происходит, когда запущена главная силовая установка на кораблях. Еще несколько часов до твоего пробуждения все было тихо, а сейчас Химера проснулась». «Так, и что это значит?» — спросила девушка. «Флагман Трауна готов к гиперпрыжку», — сказал Люк. «Какую бы цель он ни определил для следующего похода, они вот-вот отправятся. Но я клянусь форсажными камерами своего крестокрыла, мои парни отделали его флот так, что он минимум пару недель должен находиться на ремонте», с известной карелианской горячностью заявил Антиллес. «Да и Химере досталось не слабо. У них же в Доминионе нет своего производства, значит, должны откуда-то поставлять запчасти. Сомневаюсь, что они у них по всем базам напиханы. Но, даже если так, то скорость ремонта или они идут в бой без хорошего технического состояния, или же мы в очередной раз недооцениваем размеры его флота, или в очередной раз не видим картины в целом», с грустью произнес Скайуокер. «Возможно, что они летят как раз для того, чтобы решить нашу судьбу, а обмен пленниками можно произвести и не на полностью функциональном звездном разрушителе. Бустер Террик бы одобрил твои слова», хмыкнул, разрядив обстановку, Ведж, переглянувшись с соотечественницей. «Думаю, самым правильным поступком будет просто ждать и думать, как бы сбежать отсюда». «Соглашусь», — поддержала Виссири. «Надо полагать, что ваших дроидов вместе с вами они тоже не оставили. К сожалению, эти имперцы чуточку умнее, чем мы привыкли о них думать», — тяжело вздохнул Люк Скайуокер. «Были какие-то сложности в выполнении второстепенной миссии, Градин. Поинтересовался я у голограммы гвардейца. На связь он вышел сам, как только отбыл с объекта и в достаточной мере замаскировал свои следы. Вот только он довольно сильно нарушил сроки окончания миссии. Фактически он вышел на связь во второй контрольный срок, пропуск которого означал бы потенциальный крах компании». «Никак нет, сэр», — ответил тот. «Все выполнено в точности, новые данные для базы клонов доставлены на хранение в информационный центр. Но вместе с тем установлено, что противник, а именно корабли Монкаламари, совершают периодические визиты в систему Мунта-Кадру. Обычные поисковые рейды, которые прекращаются, как только местные власти вступают с командиром патруля в полемику относительно безопасности своих границ. Наш информационный центр под угрозой быть скомпрометированным, поинтересовался я. Именно там, на Мунта-Кадру, мы хранили генетические образцы и матрицы личностей наших клонов. Как говорил наш компьютерщик в штабе, бэкапы. Одна копия и неприкосновенный запас для того, чтобы иметь возможность начать все заново, если клонирующие лаборатории будут обнаружены и уничтожены. Мунта-Кадру подходил для этого как никакая другая планета. Труднодоступна, не отличается частым трафиком транспорта. Местные жители в достаточной степени прочувствовали на себе, что значит соваться к замку, который был отобран мной для базы. От них проблем не ожидалось и до сих пор не проявилось. А вот насчет расположения и его тактической уязвимости в случае нападения противника. Здесь чистая психология. Как много военачальников рискнут искать главный вражеский секрет буквально у себя под носом? Да никто. Особенно Монкаламари, практически у границ сектора которых, планета Мунта-Кадру и расположена. Флот обороны сектора Монкаламари укомплектован одноименными выходцами с Дака, а психология и образ мышления не позволяют им легко и непринужденно пересматривать свои военные доктрины и мировоззрения. Имперцы приучили Монкаламари, а также других военачальников новой республики, что свои секреты они прячут как можно дальше от потенциальных противников. Доказательство от противного работает и в этом случае. Я взял на себя смелость, сэр, задержаться для того, чтобы удостовериться в безопасности объекта, произнес Градин. Объекту ничего не угрожает на данный момент. Причину, по которой он не спрашивал у меня разрешения на этот шаг, даже не нужно озвучивать. Информационный центр являлся полностью изолированный от любых средств связи. Под боком у противника для демаскировки не хватает только имперских шифровок. Тогда можно смело ожидать десант или разведку новой республики, прочесывающих равнину за равниной на Мунта-Кадру. «Что ж, благодарю за инициативность», — произнес я. «Проблемы с основным заданием были?» «Никак нет, сэр», — спокойным тоном продолжал свой доклад Градин. «Объект номер один под надежной охраной будет доставлен вовремя. Что с исходным материалом объектов со второго по пятый?» Поинтересовался я. «Уничтожены, как вы и приказывали. Возвращайтесь на Химеру, Градин, но сперва вам придется изменить курс», — приказал я, отправив ему шифрованный файл. «В этих координатах вас будет ожидать курьер с банками данных и необходимым оборудованием, а также указаниями для завершения миссии. Как только закончите, хранилище данных уничтожится автоматически». «Будет исполнено, гранд-адмирал», — голограмма гвардейца козырнула. «Инструкции должны быть исполнены точно в срок, Градин», — подчеркнул я важность изменения миссии. «Значит, так оно и будет, сэр», — заявил Тиерс. «В таком случае, могу только пожелать удачи». «Благодарю, сэр, но она мне не нужна. Удача — остаток плана, а план действий у меня имеется». Позволив себе подобие улыбки, я выключил голопроектор. «Ну что же, ставки сделаны, ставок больше нет, господин», — позвал меня из темноты голос Рукха. «К вам посетительница». «Даже так? Занятно. Ничего подобного не предусматривалось. Я воспользовался переключателем и вывел на один из экранов данные со скрытой камеры наблюдения, расположенной так, чтобы видеть абсолютно все, что происходит перед дверью моих апартаментов. С каждой минутой все интереснее», — произнес я. «Впустите руку, Рукх». Похоже, она решила нанести свой визит раньше предполагаемого. Когда за ее спиной закрылись двери тамбура, Мара Джейд уже не выглядела столь же спокойной и уверенной в себе, как это было видно сквозь объектив камеры полминуты назад. «Я ждал вас позже, леди Джейд», — на правах радушного хозяина указал руке на место на диванчике напротив того, в котором сидел сам. Девушка, не заставив себя ждать, заняла отведенное ей место. Судя по косвенным признакам, позе, движению рук и выражению лица, уверенность в своих действиях она старательно восстанавливает, отрезая себе все пути назад мысленным диалогом с самой собой. «Итак, чем обязан этому незапланированному визиту?» — поинтересовался я, глядя девушке в глаза. «Незапланированному?» — вскинула она тонкую бровь. «А мне казалось, вы только что сказали, будто бы ждали меня. В моем расписании этой встречи не предусматривалось в текущее время», — уточнил я. «Но это не означает, будто она для меня стала новостью. Вы хотите поговорить, у меня есть время вас выслушать. Говорите или уходите». Мара демонстративно расправила плечи и поправила волосы, заложив обе рыжие пряди за уши. «Как интересно, жесты прихорашивания, и по какому поводу?» Предполагалось совсем иное поведение руки, в соответствии с ее характером. «Вы подарили мне звездный суперразрушитель, а нет, прямо и без прелюдий, в стиле руки». «Да», — ответил я. «Прошло не так уж много времени, чтобы этот факт мог затеряться среди других. Вас, после экскурсии по кораблю, не устроило что-то? Есть такое? В таком случае обратитесь к кораблестроителю Зиону. Он внесет индивидуальные правки в проект. В том, что я хочу, Зион мне не поможет», — заявила девушка. Посмотрев на нее с толикой удивления, заметил, что Джейд находится в предвкушении. По ее мнению, то, что она скажет, должно меня удивить и озадачить. Что ж, ей придется расстроиться. В таком случае говорите. Мара, набрав полную грудь воздуха и натянув на лицо самую вежливую и едкую улыбку из своего арсенала, произнесла: «При всем уважении, но я отказываюсь от этого подарка». «Хорошо», — сказал я, пожав плечами. «Что-то еще?» Торжествующее выражение слетело с лица девушки так же, как и высохшие листья облетают деревья осенью при сильном ветре. «Я отказалась от звездного суперразрушителя», — с нажимом произнесла она, буравя меня взглядом. «Со слухом у меня проблем тоже нет, леди Джейд», — сообщил я. «Предлагать — мое дело, отказываться — ваше». У Мары дернулся краешек губ. «И вы даже не спросите о причинах, по которым я отказываюсь от корабля?» — стоящего целое состояние и в боевом плане заменяющим целый флот. В ее голосе послышалась растерянность и обида. Наверное, по той причине, что вы, тайный агент, а 19-километровый звездный суперразрушитель, пусть и с функцией маскировки на основе кристаллов Стигия, не то, что можно назвать скрытым средством передвижения, уточнил я. У девушки открылся рот, после чего она резко клацнула зубами, а в глазах заиграли опасные чертики гнева. Вы это специально, не так ли? Вы понимаете, что такой постановкой вопроса ничуть не упрощаете варианты ответа, уточнил я. Вы подарили мне разящий клинок, зная, что я от него откажусь, выпалила Джейд, сжав в ярости кулаки. Я предполагал подобный исход. Пояснение ни разу не сгладило общую картину девичьего несчастья. Для того, чтобы знать результат наверняка, мне бы пришлось стать джедаем. Спасибо моей генетике, подобное меня миновало. Вы просто развели меня как дуру, поморщилась девушка. Подарили мне и Айсарт по одинаковой игрушке, после чего свели вместе, чтобы этот факт она подтвердила в своей коронной издевательски вежливой манере. И, клянусь мощами последнего джедая, вы точно понимали, как именно я отреагирую на подобное уравнивание меня с ней. Сила не делает вас непредсказуемой, леди Джейд, заметил я, ни вас, ни какого-либо ее обладателя. Поэтому, не стоит гневаться и расстраиваться. Вы хотели, чтобы я не отождествлял ваш вклад в дело Доминиона равноценно вкладу Айсарт? Что ж, я этого делать не буду. Вы, в отличие от нее, вернули флоту один из трех звездных суперразрушителей, которые мы имеем. Я это ценю и благодарен вашему правильному поступку. Вам никогда не бывает скучно? Неожиданно спросила Джейд. В такие минуты я изучаю доклады разведки о внутренних делах Новой Республики и их мерах по моему уничтожению. Признание вызвало легкое хмыканье со стороны девушки. Напрасно вы столь категоричны. В подобных шифровках можно найти немало занимательных моментов. Палпатин тоже развлекался тем, что читал данные подслушки сенаторов, произнесла Джейд, и считал, что знает о них все. Напомнить, что с ним произошло в конце концов. Благодарю, не нужно, память не подводит, заявил я. И все же, вам не надоедает постоянно быть правым, уточнила Мара. Всегда побеждать, всегда все знать наперед, всегда быть на несколько шагов впереди своих противников. Вы же фактически не живете, существуете. Война и все, что с ней связано, ваше единственное увлечение. Честно говоря, я даже не особо удивилась, когда поняла, что вы Сайсарт. Границы дозволенного эластичны, леди Джейд, но вы уперлись в них настолько сильно, что вот-вот вырветесь за рамки, предупредил я. Последствия вам не понравятся. Озорной огонек в глазах девушки потух, уступив место виноватому взгляду. Приношу свои извинения, пробормотала она. Я, в самом деле, вышла за рамки дозволенного. Рад, что вы понимаете это с первого предупреждения, сказал я. Других не будет. Если повторять одни и те же приказы без конца, то твое слово теряет вес. Повторишь один раз и придется повторять второй, затем третий, пятый и десятый. Эта игра в попугая может повторяться довольно долго. Для тех, кто забыл, как выглядит Мара Джейд, ну или что-то, что выдавалось за нее. Впрочем, погрешу против истины, сказав, что никогда не повторялся, будучи трауном. Было и не раз, но сопровождалось это нравоучительным уроком. Потому что, как показывает практика, лучше всего до разумных доходит информация либо через боль, кровь или физическое измождение, через слуховые каналы, у кого они есть, реже. Пара прямых в фанеру заменяет 30 минут объяснений, на которые у меня времени нет, говаривал в свое время один офицер, который всегда был занят и растолковывать подчиненным военную науку умел лишь кулаками. Опыт показал, что эти 30 минут подробного объяснения солдатам принципов распределения секторов стрельбы вместо зуботычины «туда стреляй, а ты, туда» могли спасти ему жизнь во время Первой Чеченской, ему и всему вверенному подразделению, так и не вернувшемуся с блокпоста. Но, все это лирика. Предполагаю, что помимо разговоров о разящем клинке и моей личной жизни вас может интересовать еще что-то, леди Джейд, произнес я. Раз уж я все равно здесь, быть может, вы сообщите мне детали моего следующего задания, спросила рыжеволосая бестия. Понимаю, что инструктаж был назначен на другое время. Девушка замолчала, не зная, как сверх этого мотивировать свою просьбу. Ее позиция понятна, попав в неудобное положение, Мара Джейд хочет поскорее покинуть некомфортную обстановку и переключиться на работу, чтобы вытеснить из головы текущий разговор. «Конечно», — произнес я, вынув из кармана кителя информационный кристалл. «Здесь записаны координаты виллы, принадлежащей действующему руководителю Карбиза по имени Ростик Хорн. Ваша цель — Каран Хорн, начинающий джедай, последний оставшийся на свободе пилот разбойной эскадрильи. Он должен доставить для меня информацию, которую его биологический дедушка, джедай Неохалкион, сохранил. Однако, я более чем уверен, что в точке встречи будет засада, поэтому вам предстоит изъять информацию, хранящуюся в ДНК цветов в оранжерее Ростика Хорна, и доставить ее мастеру Брианау Мак для последующего внедрения ее в обучающий процесс с ордена Джинсарой». «Хранение информации в ДНК цветов», — удивилась Мара Джейд. «Довольно необычный способ, весьма изобретательный», — дал я свою оценку хитроумности Карелианца. «Поэтому я уверен, что Хорн-младший откроется деду, который надоумит его спланировать ловушку при передаче информации. Справитесь сами, леди Джейд, или вам потребуется поддержка гвардейцев, штурмовиков, джинсара или теневой стражи. Я возьму двух гвардейцев, с вашего разрешения», — заявила девушка. «Карелианцы могут быть порой очень несговорчивы. В таком случае, у вас есть право применить любые средства для получения подобной информации», — расширил я круг допустимого. «Но есть условия. Каран Хорн должен выжить любой ценой. Как вам будет угодно, гранд-адмирал», — согласилась Джейд. «Но, разрешите высказать свое мнение». «Конечно, оставлять джедаев на разведение не самый лучший шаг», — заявила Рука. «Рано или поздно он возмужает. Карелианское воспитание, джедайские навыки, опыт службы в Карбизе. Каран Хорн может превратиться в большую головную боль для нас. Именно это мне и нужно», — произнес я. «Карану Хорну отведена роль одного из врагов Новой Республики, но он этого еще не знает». «Я поняла вас», — поджала губы Джейд. «Смерть близких людей порой приводила джедаев на темную сторону силы, из-за чего за ними охотились представители их же, в прошлом, ордена. Рад, что вы знакомы с историей джедаев, леди Джейд», — произнес я. «Тем проще вам будет выполнить задание. Незамедлительно отправляюсь к своему кораблю. Мне потребуется шаттл, чтобы добраться». «Пламя вы найдете в главном ангаре, секция 14», — произнес я, наблюдая за тем, как девушка двигается к выходу. Мара Джейд на секунду застыла, повернулась, посмотрев на меня. «Мой корабль доставлен сюда, на Тангрен», — удивилась она. Но в ее взгляде читался совсем другой вопрос. «А почему мы тряслись на шаттле, когда могли с большим комфортом долететь на бывшей посудине Энникса Девиана? Но, естественно, я не собирался сообщать девушке о том, что мне было необходимо время для того, чтобы корабль был проверен местными специалистами, а в его нутро установили дополнительное оборудование. Текущее представление близится к финалу, и я хочу быть уверен в том, что мне не придется повторять одни и те же слова, действия дважды. Вы в самом деле думаете, что у меня есть время и желание столь мелочно заставить вас побегать по палубам корабля?» — поинтересовался я. «Конечно же нет, гранд-адмирал», — поджала губы девушка. «Разрешите идти и приступить к заданию?» «Идите», — разрешил я, — «и приступайте». Когда она находилась в дверях, то остановилась, услышав мой голос. «Касательно вашего вопроса, леди Джейд», — сказал я, — «нет, мне не скучно. Я делаю то, что должен, и наблюдаю за результатом. Если вас когда-нибудь настигнет апатия или скука, воспользуйтесь этим советом». «Непременно, гранд-адмирал», — глухо ответила Джейд и покинула мои апартаменты. «Что ж, на этом все. Ставки сделаны, ставок больше нет». Глава 83. Лианское побоище. Часть 1. Ахтунг объявляется в розыск такой замечательный, безумно сексуальный и безумно собой хороший комрад, известный как Виктор Валерьевич Т. «Милый друг, в личку отпишись, не таись. Желаю всем приятного прочтения». 9 лет, 9 месяцев и 31 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 9 месяцев и 31 сутки после Великой Ресинхронизации, 5 месяцев и 16 сутки с момента попадания. В далеком прошлом сектор Таниум носил другое название, которое сейчас мало кто вспомнит, кроме профессиональных историков или жителей этих мест, которые ревностно относятся к переименованиям. Так часто бывает у разумных, у которых каждое новое правительство пытается отобрать осколки славной истории далекого прошлого, втоптать в грязь наследие предков, искоренить то, чем можно гордиться, и заставить забыть о том, что они некогда были великими. Подмена истории в угоду политическим течениям современности, к сожалению, не такая уж и большая редкость в условиях частой смены галактических правительств. Каждый пытается найти тот самый ключик, который заставит дополнительные территории быть покорными только ему. Миры Таниума. Первоначально миры Таниума являлись регионом, независимым от скопления Тион или Старой Республики. Своими нынешними размерами сектор Таниум сопоставим с территориями, некогда составлявшими изначальные миры Таниума. Как и значительная часть истории секторов северо-восточной части галактики, история этого сектора была связана с именем Зима-деспота, завоевавшего эти территории около 25 тысяч лет назад. Он значительно расширил регион и сделал его промышленным двигателем своей империи. После смерти Зима, его империя развалилась на куски, и миры Таниума воспользовались ситуацией, чтобы объявить себя независимыми от какого-либо правительства. Не связали они свою историю и со скоплением Тион, как это делало большинство осколков империи Зима. Несмотря на то, что в названии сохранилось слово Таниум, принесенное сюда Зимом, на самих планетах осталось слишком мало наследия прошлого завоевания, и теперь лишь немногие могут представить себе размах завоеваний деспота. Галактическая империя, вне всякого сомнения, контролировала эту территорию железной рукой. После Индора власть над частью планет захватил военачальник Зиндж, а после его краха, значительная часть миров объявили о своей независимости. В то время как иные миры, вроде Драукиза с максимальной из возможных скоростей, отправились на Корусант, вымаливая членство в новой республике. Естественно, их прошение было удовлетворено, и до начала кампании Гранд-Адмирала Трауна Драукиз являлся полноценным членом молодого демократичного государства, что и привлекло к нему Звездный Разрушитель, нанесший удар по территории венной базы новой республики на планете. С началом острой фазы кампании Гранд-Адмирала Драукиз и прочие миры сектора Таниум предпочли выйти из состава новой республики и теперь являлись нейтральными. Их не заботили ни имперцы, ни доминионцы, ни тем более республиканцы. По крайней мере, они сообщали об этом, не желая привлекать к себе повышенного внимания кого-либо из указанных лиц. Но данные разведки говорят совершенно об обратном. На орбите Драукиза находится флотская группировка Новой Республики. И в ряде других систем наблюдается такая же картина. Вероятнее всего, Корусанту удалось как-то убедить этих разумных хотя бы предоставить временную стоянку для флотилий, осуществляющих блокаду Лианы. Попеременно сменяя друг друга, эти отряды перехватывали идущие на указанную планету корабли, а также вылавливали из гиперпространства те из них, что отправлялись из штаб-квартиры известной судостроительной компании. Именно на орбите Драукиза располагалась оперативная группа «Альфа», 3 часа назад вернувшаяся из патрулирования Парлемианского торгового пути. Среди остальных групп флота Новой Республики, «Альфа» не отличалась сколько-нибудь серьезно. Те же 2 звездных крейсера МС-80 «Свобода», 4 карельянских корвета, пара дополнительных эскадрилий крестокрылов. Именно таким составом могли похвастаться все без исключения группы блокады, когда их только направили сюда. Сейчас же оперативные соединения не блещут единообразием. Генерал Белый Близ забрал для противодействия Доминиону и имперцам практически все боеспособные корабли. Но все же, группа Альфа имела в своем составе то самое зерно, что отличало ее от остальных. Единственное, что привлекало внимание к группе Альфа, так это тип и название ее флагмана. Звездный разрушитель типа Интердиктор, захваченный у Империи в прошлом, носил свое гордое имя, данное ему еще при закладке на верфях Куэта. Правительство Новой Республики не решилось изменять его, оставив в пропагандистских целях. Дело в том, что этот Интердиктор назывался Интердиктор. Первый корабль этого типа в довольно обширной серии своих собратьев. Вооруженный стандартно, он избежал разоружения и использования в качестве грузового корабля, как это постигло многие имперские звездолеты, лишь по причине того, что 4 генераторов гравитационных колодцев занимала большой объем внутреннего пространства. Эта банта не стоит ссоры с Таскинами, именно эта пословица стала причиной, по которой корабли подобной серии, а также крейсера-тральщики не разоружали в основной своей массе. И сейчас многотысячный экипаж корабля, завершив проверку всех систем, разбредался по своим делам, зная, что заступление на вахту произойдет в штатном режиме и ничего не предвещает беды. Рев сирены боевой тревоги на секунду ошарашил республиканских офицеров и специалистов, после чего, как только на Интердиктор обрушились первые залпы турболазеров, люди и прочие разумные бросились по своим боевым постам. Те из них, кто добрались до мостика, могли полюбоваться на то, как в рубку влетает протонная торпеда, а пикирующий бомбардировщик «Скимитар» отворачивает в сторону, возвращаясь на звездный разрушитель «Повелительный». Прибывший в систему во главе оперативного соединения из двух тяжелых крейсеров типа «Дредноут» и пяти карелианских корветов, бывший корабль «Эрика Шахаши» открыл сезон охоты «Доминиона» на силы блокады «Новой Республики». С момента звучания баззера боевой тревоги не прошло и 5 минут, когда Мофф Джошуа Виктус оказался в центре управления обороны Лианны. «Доложить!» — рявкнул он оперативному дежурному. «Из гиперпространства вышли 36 звездных крейсеров «Мон Каламари», — быстро произнес тот. «МС-80, МС-80А, МС-80Б, развернули блокирующие построения, выпустили авиацию и...» «Тип!» «Сэр!» — сбитый с толку офицер смотрел на него глазами банты, явно не понимая суть заданного вопроса и его подтекст. «Тип МЛА, который запустили с кораблей противника», — рыкнул Джошуа, оказавшись рядом с голопроектором, на котором выводилась трехмерная бело-голубая карта ближайшего к Лианне околопланетного пространства. Сфера планеты, окруженная планетарным щитом, который удалось поднять кому-то с мозгами, 2 дюжины оборонительных платформ типа Голланд-2 и 12, третьей модификации, 6 патрульных корок, которые уже превращены противником в обломки, 2 десятка крейсеров типа «Страж», надзиратели и «Штык» уже ввязались в сражение с авиацией противника, прикрывая орбитальные защитные станции. С обратной стороны планеты, где в охранении орбитальных сборных цехов находились десятки боевых кораблей компании, уже двигались 2 дюжины тяжелых крейсеров для того, чтобы принять бой. Все происходит в точности по разработанному им плану. Основная часть кораблей компании держится на дальней стороне орбиты, защищая от нападения сборочные цеха и мобильные верфи. Они не двинутся с места по одной простой причине: им нет необходимости ввязываться в сражение. 3 дюжины тяжелых крейсеров типа «Мститель» уже двигаются к месту сражения, чтобы вместе с орудиями Голланов задержать противника до подхода наемников, флот которых находится в получасе пути от Лианны. Небольшая уловка для того, чтобы скрыть присутствие дополнительных сил от гипотетического противника. И через 2 часа после отправления соответствующего послания на орбите Лианны будут 10 звездных разрушителей Маффагранна, которые последний все же сподобился оторвать от своих драгоценных владений и держать в оперативном резерве. «Крестокрылы, сэр», — пояснил оперативный дежурный. «Идентификационные данные звездолетов есть?» «Да», — офицер передал ему деку, смахнув в сторону открытый текст. Перед глазами Маффа появились 3 колонки наименований, по 1 на каждый тип кораблей. «Ублюдки», — прошипел он, передав дежурному. «Сэр», — продолжал тот хлопать глазами. «Безмозглый болван», — выругался Мофф, ткнув пальцем в монитор. «Это корабли, которые Новая Республика якобы теряла во время кампании Трауна. Корусант ловко провел нас и всю галактику вокруг пальца, медленно накапливая силы для вторжения. Сэр, но ведь вы сами предполагали, что это может быть также уловка гранд-адмирала Трауна», — замямлил оперативный дежурный. «Именно поэтому у противника на вооружении крестокрылы». «Ага», — хмыкнул Джошуа. «Открой глаза, малец. Т-65 в новейших модификациях. Инком лишь недавно стал поставлять их Новой Республике. Корусант мало того, что вытащил из-под надзора имперцев кучу кораблей, так еще и снабдил их новейшими истребителями. Вон, смотри», он ткнул пальцем в голограмму, указывающую на то, как эскадрилья крестокрылов разнесла на части крейсер типа «Надзиратель». «Я мог бы поверить в то, что Траун каким-то образом захватил огромное количество крестокрылов у Новой Республики, но, чтобы сделать своих пилотов виртуозами на инкомовских машинах, переобучение с нашей техники на инкомовскую требует месяцев непрерывной подготовки, чтобы получить стоящий результат. А здесь же, открой глаза, сынок, у них эскадрильи настолько слетавшиеся, что видно, это элита. Такого эффективного взаимодействия не получить даже за 1/2 года непрерывной практики. Нет, как бы не хотели нас в этом убедить республиканцы, это не трауновские пилоты, и отнюдь не его очередная обманка. Корусанту надоело вести себя как демократической державе, и они решили всего добиться своими вооруженными силами. То есть Новая Республика все же напала на нас? Тихо поинтересовался оперативный дежурный. Нет, они сюда пришли на ланч, взорвался Мофф. Поднять по тревоге всех, кого только можно. Этих вероломных республиканских крыс следует проучить так, чтобы никогда более не смели покушаться на нашу планету. «Сигнал Маффугранну отправлен?» — спросил он, посмотрев в глаза тому же самому офицеру. «Так точно, сэр, в соответствии с вашими инструкциями, сразу же после начала атаки. Леди Санти проинформирована, да, Мофф, мы отправили послание, но подтверждения не получили. Джошуа сдвинул брови. Что значит не получили? Грозным рыком он загнал оперативного дежурного в бледную краску. Она всегда отвечает на сообщения из штаба. Немедленно известить ее охрану. Сэр, перехвачено сообщение с Лианны, обратился ко мне вахтенный начальник. Адресовано Мофу Гранну, в союзный Тион. Расшифровано, так точно. Требуют немедленно прислать подкрепление. Ответ получен, так точно, сэр. Мофу Гранну выслал на помощь Лианне 6 звездных разрушителей типа имперские и 4. Победы. Нам известны названия кораблей, так точно, сэр. Сопоставьте их с базой данных, я хочу знать о них все до того, как флот Мофу Гранна попадется в нашу ловушку. Есть, сэр. Я посмотрел вслед отходящему в сторону ям офицеру, после чего перевел свой взгляд на стоящего рядом со мной седовласого мужчину в форменном обмундировании. Капитан, прикажите вечному гневу активировать генераторы гравитационных колодцев. Через 20 минут мы выудим из гиперпространства пиратский флот, с ними можно не церемониться. Пленных не брать. Есть, сэр, ответил капитан Пиллион. Через 10 минут наши бомбардировщики завершат минирование точки вывода звездолетов противника и вернутся для ротации на флагман. Спустя 5 минут после этого поднимаю перехватчики для готовности уничтожения мла противника. Верно, подтвердил я, бросив взгляд на тактический экран, на котором было видно, как 4 эскадрильи ТИА-бомбардировщиков без устали трудятся, наводняя место, где пиратский флот будет выдернут из гиперпространства, космическими минами. Каждая машина этого типа может доставить до места 6 космических мин за один боевой вылет. Сейчас их там 48. Итого они доставят на место 288 космических мин в этот вылет. А он уже пятый с того момента, как мы вышли из гиперпространства. 1440 космических мин. Я почти сочувствую пиратам и наемникам, что откликнулись на зов Лианны и намерены защитить ее от вторжения. Почти. Система Таниум располагалась на сравнительно небольшом расстоянии от системы Лианна, а потому была выбрана силами Новой Республики, осуществляющими блокаду указанной планеты, в качестве своей тыловой базы. Ядро сил блокады и патрулирования уже получило тревожный сигнал с Лианны и готовилось к выступлению. Час настал, и Доминион сделал свой коварный ход, разгаданный мудрым руководством сил обороны Новой Республики. Теперь оставалось лишь соединить все силы в едином кулаке и растереть противника в звездную пыль, положив конец байкам о том, что силы Новой Республики наносят рейдерские удары в различных частях галактики. Настало время положить конец инсинуациям гранд-адмирала Трауна и очернению репутации поборников демократии. Одновременно с этим следовало и захватить Лианну, установив на ней демократический режим и ввести планету в лоно Новой Республики. 3 крейсера тральщика типа иммобилизирующий 418, 24 эскортных фрегата типа Небиулнв-2, 4 звездных крейсера типа МС-80А, 6 легких крейсеров типа МС-40 и более 50 средних транспортов типа ГР-75, предназначенные для перевозки армейских соединений и грузов, они первыми попали под удар, как только алый рассвет вышел из гиперпространства. Клиновидный 8-километровый клинок быстроходного дредноута взрезал вакуум околопланетного пространства Таниума, а следом за ним из гиперпространства вышли звездные разрушители типа Победа, Непоколебимый, Стремление, Триумф, Монарх, Освободитель. Ракеты и турболазеры без устали и жалости кромсали корпуса транспортных кораблей. Одни взрывались, пораженные в уязвимые места, другие же раскалывались, когда ударные волны и детонации боеголовок переламывали силовой набор звездолетов. Третьи корабли красовались почерневшей обшивкой, оплавленными дырами в броне, сквозь которые в вакуум выбрасывались тела обреченных на ужасную смерть членов экипажа и обломки. Завершали построение главных сил эскадры «Красная звезда» 3 крейсера «Тральщика», последними преодолевшими световой барьер. Наиболее опытные республиканские специалисты могли бы опознать в них корабли, захваченные в битве при Бринтале-4. Но сейчас они носили совсем другие опознавательные сигналы и названия. Сеть, засада и удильщик действовали в соответствии с планом командования эскадры «Красная звезда». Их экипажи не собирались упускать ни одного звездолета противника, только уничтожение и захват, развернуть гравитационные тралы. Приказы сыпались от новоиспеченного контр-адмирала как из рога изобилия. 6-й и 7-й батареям навестись на цель номер 3, Фрегат пытается обойти нас справа по вектору 6. Доклады от вахтенного начальника и старших специалистов не уступали им в оперативности поступления. Непоколебимый нанес удар по первому крейсеру. Щиты противника перегружены. Стремление оказывает ему поддержку артиллерии. Пусковые установки ведут огонь по двум эскортным фрегатам в точке 6. Триумф и Монарх заняли позицию в точке 4 и ведут перекрестный обстрел второго звездного крейсера. Освободитель совершает обходной маневр, чтобы зайти в тыл республиканским тральщикам. Ведет бой с двумя корветами. Атака крестокрылов по правому борту. Вектор сближения 16. Контр-адмирал Шахаши смотрел на поле боя и видел два звездных крейсера Монкаламари, что неспешно разворачивались, дабы выйти с алым рассветом для перестрелки на контркурсах. Множественность звездолетов противника на орбите Таниума предполагала единственный верный способ ведения сражения, а потому ударное ядро Красной Звезды перешло к тактике драка. Используя локальное преимущество над кораблями противника в огневой мощи, скорости и мобильности, алый рассвет за первые 5 минут боя уже выпотрошил и превратил в металлолом 6 эскортных фрегатов Новой Республики. Протранспортные корабли, добиванием которых сейчас занималась бомбардировочная авиация, никто даже не заикнулся. Противник сделал все для того, чтобы облегчить свое уничтожение. Не просто так он получил сообщение о том, что Доминион под видом Новой Республики атаковал Лианну. Республиканцы ожидали этого шага, а потому их корабли оказались готовы к выходу в поход. Проблема заключалась в том, что Красная Звезда не для того вошла в системы сектора Таниум, чтобы позволить противнику реализовать свои планы. В то время как ударные канонерки XG-1 наряду с ТИЕ-перехватчиками перемалывали авиацию Новой Республики, Алый Рассвет перенес огонь своих турболазеров на звездные крейсера противника, не скованные огневым контактом и сближающихся с флагманом. Рука по привычке скользнула в карман кителя. «Эффектная картинка получается», — услышал он голос леди Вентрис, поравнявшийся с ним слева. «Противнику ничего не остается, кроме как пойти в контратаку», — пояснил Шахаши, доставая хронометр. Он повертел его в руках, после чего вернул на место. «Мы прижали их к орбите, маневры скованы нашей авиацией». «Да, я это вижу», — подтвердила Вентрис, явно довольная тем, что с момента их последней встречи ее положение в Доминионе усилилось. Она по-прежнему контролировала военный контингент Алого Рассвета, но при этом уже не попадала под ручной контроль Шахаши. Зеленые иглы носовых батарей прошили оказавшийся на их пути эскортный фрегат. Тяжелые турболазерные орудия буквально испарили часть центральной секции, приведя к столкновению носовой и кормовой частей корабля. Вспышка на месте указанного звездолета оказалась впечатляющей, но она померкла по сравнению с массированным ракетным залпом, который не смог отразить третий звездный крейсер Новой Республики. Его щиты схлопнулись, и кинетические снаряды, начиненные бородием, впились в корпус с голодом, который гонит нескольких Нексу на атаку новорожденной банты. Усугубленные турболазерным огнем быстроходного дредноута, детонации противокорабельных ракет буквально разворотили носовую часть звездного крейсера, открывая его нежное нутро все новым и новым ударом. Турболазеры били с дистанции 50 единиц, и редко кто из канониров промахивался по цели, лишенной центрального управления и двигающейся по прежнему вектору. Зеленые энергетические снаряды одна за другой прошибали и расплавляли переборки, палубы, люки и бронедвери, подвергая внутреннее пространство корабля все новым и новым атакам. Последующий ракетный удар и последовавшая за ним ударная волна взрезали верхнюю обшивку так, что она в нескольких местах буквально оторвалась. Декомпрессия и удар по уязвимым местам внутри корабля привели к смене курса, но там уже находилась эскадрилья ТИЕ-бомбардировщиков. Их протонные торпеды нашли для себя цели, и правый плавник корабля, фактически пересекшего курс быстроходного дредноута, оторвало взрывом, обнажив массивную рану с объятыми пламенем краями. «Огонь из всех орудий по пробоине», — приказал Шахаши, мгновенно сообразив, как использовать сложившуюся ситуацию с максимальной для себя выгодой, залпами с максимальной скорострельностью. Артиллеристы и операторы пусковых установок отреагировали на новый приказ уже через 2 секунды. Алый Рассвет плюнул турболазерным огнем и ракетным дождем. Обезображенный звездный крейсер, получив солидный пинок, лишился части своего корпуса, но остался на курсе. Второй залп вскрыл его кормовую часть, и неуправляемый огрызок звездного крейсера Монкаламари принялся вращаться, выходя при этом на вектор движения четвертого корабля этого типа. Командир последнего, увидев опасность столкновения, вынужден был сбросить скорость с помощью обратного вектора стартовых двигателей и заложить поворот направо. Это позволило ему пропускать остов по левому борту. Но новый залп салого рассвета продемонстрировал, насколько сильно заблуждался командир 4-го звездного крейсера. Ударная волна и инерция обстрела заставили обломок 3-го крейсера навалиться на борт 4-го. Исковерканные блистеры и обшивка, обширная разгерметизация от столкновения и разрушенные проекторы дефлекторного поля. К тому моменту, когда 4-й звездный крейсер смог выбраться из-под туши своего собрата, весь его левый борт оказался разодран так, словно он сошелся в бою с гигантским хищником. Асаш молча зааплодировала, когда Эрик приказал атаковать корабль именно с этого направления. История повторилась вновь, и уже через десяток минут половина звездных крейсеров Новой Республики оказалась уничтожена. Два других однотипных звездолета, закопченные и нещадно расстрелянные, оказались уже облеплены абордажными кораблями, и теперь сражение кипело уже внутри. Доминионские штурмовики при поддержке дроидика и боевых дроидов шли в наступление, захватывая один отсек за другим. «Как вижу, вы решили воспользоваться моим советом», — едва слышно заявил Асаш. Эрик оторвался от созерцания картины разгрома остатков республиканского флота лишь на мгновение, чтобы увидеть торжествующую улыбку на губах датамирской ведьмы, после чего вернулся к своей работе. Из всех кораблей осталось не больше 10 эскортных фрегатов, в той или иной степени побитости. Да, освободитель вел сражение сразу с 3 крейсерами-тральщиками, вознамерившимися вырваться из смертельной ловушки. Перевести огонь на все доступные цели, распорядился Шахаши. Изменить курс, идем в точку 8, ионным орудием переключиться на обстрел головного тральщика противника, увеличить скорость дредноута на четверть, не допустить их отхода из системы.